мы стали озабоченно толковать, как нам выбраться из казармы. Увольнительной записки Третьяков не даст, это ясно. Особенно после того, как на вчерашней вечерней поверке выяснилось, что Бегичка сбежал. Его исчезновение не было неожиданным для нас. Он все эти дни говорил, что либо сбежит, либо бросится со штыком на начальство, не в моготу. Дезертирство усилилось. Каждый день на вечерней и утренней поверке недосчитывались нескольких человек. «Дадим взятку взводному», — предложил я. «Идея!» — воскликнул Стамати. Мы остановились на сумме в 5 рублей. Решено было, что взятку вручу я, при этом требовалось проявить максимум дипломатических способностей. И не сказать прямо, что нам нужно в город, и в то же время выразиться с такой тонкостью, чтобы Дриженко понял, чего мы от него хотим. Задача оказалась не из легких. Сжимая в руке 5-ку, я кружил вокруг взводного. У меня рождались фантастические планы – сунуть деньги ему в голенище, как бы по рассеянности, или преподнести их запеченными в булку, вроде того, как заключенным пересылает зашифрованный план побега. У меня было чисто теоретическое представление о взяточничестве. Я жалел, что у меня под рукой нет книг Салтыкова-Щедрина, например, о вороватых чиновниках или итальянских хроник Стендаля, где из описания развратных придворных нравов я мог бы почерпнуть ценные практические сведения о коррупции. «Уже 6 часов», — раздраженно прошептал Володя. Я с отчаянием оглянулся. Дриженко стоял неподалеку, спиной ко мне, разговаривая с кем-то. Руки его были заложены за спину. В такт разговору одна из ладоней сжималась и разжималась. Я подошел и всунул в ладонь 5-ку. Рука мгновенно захлопнулась. Я отбежал в дальний угол. Там уже стоял Стамати с тревожно расширенными глазами. Мы принялись наблюдать. Рука, не разжимаясь, медленно поползла в карман, потом вылезла уже свободная и отряхнулась, точно побывав в воде. После этого Дриженко потянулся, зевнул и лег на койку. Он даже не оглянулся, не интересуясь, от кого получил деньги. Через минуту мы услышали его храп. «Дурак», — сердито сказал мне Стамати, — «смотри, что ты наделал своими штуками. Не мог просто дать». Я молчал. Гибельное чувство неуверенности овладело мной. Я вспомнил день, когда я не мог украсть дыню, и Гуревич назвал меня тряпкой. Ни на что я не способен. Стамати тем временем шептался со Степиковым. Я подошел к ним. Степиков внимательно склонил лицо, сухое и умное, как у доберман-пинчера. Он был польщен, что к нему обратились за советом. «Ей-богу», — сказал он, — «вы 2 идиота. Меня берет тошнота на вас». Потом он задумался. Мы с тревогой смотрели на него. «Слушайте, что я вам скажу», — сказал он наконец. «Разбудите Дриженко и попросите сыграть с вами в лото. У него есть. За 30 минут вы успеете проиграть 5-6 рублей. Больше этому хабарнику не нужно. Он вас отпустит». 1-2 партии Степиков посоветовал нам выиграть, просто из приличия, для близиру, как он выразился. Действительно, взводный охотно отозвался на предложение сыграть в лото. «С котлом, без котла», — деловито осведомился он. В его сундучке, набитом цветными рубашками, портретами красавиц, вырезанными из журналов, жетонами за отличную стрельбу, картами, свиным салом, оказался полный набор игры, и через минуту Дриженко бойко выкрикивал номера. Мне было противно, что те же руки, которые били Луку, мешаются с моими, касаются их пальцами, тогда как мне хотелось схватить эти пальцы и сжимать их, покуда взводный не грохнется передо мной на колени. Он оказался опытным лотошником и уснащал игру примечаниями, опротивившими мне с детства, туманного моего детства, заполненного тоскливыми семейными вечерами, на которых дедушка Абрамсон заставлял меня часами играть в кругу взрослых ради удовольствия выслушивать, когда я выигрывал льстивый хор гостей. Какой способный ребенок, чтобы не сглазить. «Барабанные палочки!» — кричал взводный, вытягивая 11, и хитро подмигивал. 40 с носом!» — и ставил 48. «Дедушка!» — и торжественно демонстрировал 90. Мы притворялись обезумевшими от восторга и, в свою очередь, козыряли ответными прибаутками. Туды и сюды, когда выходило 69, или «Учитесь считать, господин взводный», когда он вытаскивал несколько номеров подряд. Эти жалкие латошные остроты восхищали взводного. В то же время мы не забывали аккуратно проигрывать, так что через час в руках взводного скопилось около 5 рублей. Дрижанко пришел в прекрасное настроение и на просьбу Стаматии отпустить нас в город до 11 часов, побаловаться с девчонками, заявил. «А потом за вас отвечай, хвост вам в рот, как старая оглобля». Но тут же вытащил из кармана бланки увольнительных записок, подписанные Третьяковым, и вписал туда наши фамилии. «Смотрите, ребята», — строго сказал, — «чтоб не напороться во дворе народного. В 11 часов он из офицерского собрания идет домой». Был вечер неожиданно теплый, какие бывают иногда в Одессе даже в декабре. Я с наслаждением взрывал сапогами рыхлый снег, коричневый, как шоколадная халва. От долгого воздержания строй штатской жизни ударил мне в голову. Я с аппетитом оглядывал парадные ходы, украшенные медными табличками зубных врачей и ящиками для писем. Мелькали окна с прозрачными занавесками, сквозь которые иногда можно было разглядеть большую кафельную печку или завиток табачного дыма, кувыркающийся в воздухе. Володя молча семенил рядом. Мой милый товарищ, похудевший на царских хлебах, озабоченно облизывающий толстые губы. Избегая светлых улиц, мы вошли в инвалидный переулок. Началась немецкая часть города, кирка, училище Святого Павла, готические стельчатые крыши. Напротив, из консерватории, пробивались звуки фортепиано. Хлопали старые двери гимнастического общества «Турнферейн». Захлебываясь, я стал рассказывать Володе сплетни про старого гимнаста Герлидиге с мускулатурой Микеланджеловского Моисея и слезящимися от старости глазками, который вот уже 10 лет 2 раза в неделю пытается сделать солнце на турнике, и у него ничего не выходит. Про Фрейлин Крафт, преподавательницу гимнастики с уродливым лицом и удивительным телом, о которой говорили, что у нее в любовниках какой-то революционер. Я стал высказывать разные предположения о личности этого революционера, чтобы сообщить моей болтовне подобие значительности. Я возбуждался все больше и больше от зрелища мирной жизни, от афиш на столбах, от извозчиков, на которых катили господа в котелках, придерживая за талию дам, от собак, деловито бежавших в разных направлениях и по совершенно, видимо, частным делам. Мы углубились в Гулевую улицу, которая теперь называлась улицей Карангозова, но которую все продолжали называть Гулевой. Монархисты из презрения к новшествам, либералы из ненависти к генералу Карангозову. Кругом стояли магазины музыкальных мастеров, все чехи, Драгош, Лукаш, Седлочек. В окнах рядом с балалайками и мандолинами стояли фикусы, кактусы и клетки с попугаями. Мы прошли по Соборной площади, но не через центр, залитый светом, а по темной боковой аллее меж Мараньеров и Акаций. На матовых стеклах кафе Либмана мелькали силуэты бильярдистов, аптека Гаевского и Поповского сияла лиловыми и рубиновыми вазами. Справа начинались торцы Дерибасовской улицы. Городовой в белых перчатках вздымал дубинку. Катились трамваи, широкие южные трамваи с желтыми соломенными сиденьями. По Дерибасовской шли люди с книжками от Распопова, пирожными от Печесского, колбасой от Дубинина, рахат лукумом, а Дуваржоглу. Город дышал пивом Санценбахера, консервами Фальцфейна, богатством Ашкенази, гордостью Сцибор Мархотского. Сколько раз я принимал участие в прогулках по Дерибасовской, почти ритуальных, в своей неизменяемости, раскланиваясь со знакомыми, завидуя серой форме учеников первой гимназии. А дальше тянулись заманчивые пространства Ришельевской улицы, которая начинается так гордо Леонским кредитом, и платанами, морем и каллиграфом Косода, но вскоре запутывается, входит в сожительство с грязными, большой и малой арнаутскими и бесславно гибнет среди дешевых притонов и мусорных ящиков на перекрестках меж фотографом Гений Шапира и парикмахером Жорж Крутопейсах. Пусть моя жизнь не будет похожа на Ришельевскую улицу. Возбуждаясь, я говорил все больше и больше. Я пытался объяснить Володе совершенную отчужденность польской, земской и гимназической улиц, на жителей которых дедушка Абрамсон, да что там, и я сам, взирал, как если бы они жили в Новой Каледонии. Напротив, я ощущал как родную Садовую улицу, где стоял дедушкин дом, и всю прилегающую систему Кобелевских, Нежинских, Херсонских, Елизаветинских улиц с двухэтажными флигелями и уборными в конце двора. Еще дальше шли совершенно уже непонятные. Слободка-Романовка, Пересыпь, Молдаванка и, наконец, первобытная дикость ближних и дальних мельниц, край мира, обросший травой. «Какое идиотство!» — вскричал Володя. «Перестань работать языком!» Мы вступили на Преображенскую улицу. Фруктовая лавка с толстой хозяйкой, похожей на испанку, пивной погребок «Гамбринус», университет, набитый сторожами, матрикулами, колбами. Сквозь малый переулок мы достигли улицы Гоголя. Внизу шумело море. Гипсовые атланты подпирали балкон, величественный, как земной шар. Здесь жил Мартыновский. «Здорово, орлы!» — крикнул Мартыновский, отворив нам дверь. Он по-прежнему был в форме прапорщика Земского союза. Мы стали во фронт и ответили, как полному генералу. «Здравия желаю, ваше сокситство!» Мартыновский захохотал, придя в восторг. Сейчас же он сделался серьезным и сказал: «Здесь сам Левин». Он повел нас через темные комнаты, где тускло отсвечивали паркет и кожа, в кабинет генерала Епифанова. Здесь Мартыновский сделал себе, как он говорил, «мое ателье». В кабинете был зажжен камин. На столе стоял ужин, приготовленный рачительным хозяином. У камина сидели трое. Кипарисов, он с сердечностью обнял нас. Рымша, интернационалист Рымша, весь разлившийся в доброй улыбке. И третий, незнакомый мне, отягощенный широкими плечами, согнувшийся под их бременем, должно быть Левин. Он мельком глянул на нас, и я увидел, что он сильно косит. Стамати начал рассказывать о нашей работе в полку, перерываемой поминутно вопросами. Я заметил, что к Левину, который сохранял угрюмую молчаливость, все обращались с большим уважением. Я вспомнил, что он крупный работник, член городского комитета, тогда как Кипарисов только студенческого. Я стал присматриваться к Левину с тем непреодолимым любопытством, которое я испытываю к новым лицам. У него было грузное, пространное, тонкогубое, необъяснимое лицо. Это лицо держалось на двух скулах, огромных, как автомобильные шины. И если правда, что нужно описывать не лицо, а свое впечатление от лица, то от его лица было впечатление силы, ехидства, ума, развратности, воодушевления. Оно сияло над столом, как страна, полная равнины неба. По нему тенями проносились мысли. Величайшая снисходительность шла от каждого его жеста, от смыкания ресниц, от поигрывания кончиком ноги, небрежно заброшенной на другую ногу. Наконец он заговорил. И мы услышали голос гиганта, намеренно сдавленный, приспособленный для несовершенного слуха окружающих. Казалось, заговорил он в полную силу, мы все оглохли б. «Словом, армия готова, недостает только Бонапарта», — вдруг сказал он. И засмеялся собственной шутке. Нет, он не смеялся, он произносил те звуки, которыми обозначают в книгах смех. Ха-ха-ха. Должно быть, мы были недостойны его настоящего смеха. На всякий случай я тоже усмехнулся. Остальные молчали, с уважительностью глядя на Левина. «Базовый склад литературы», — продолжал Левин, обводя нас взглядом, и казалось, что он дважды посмотрел на каждого, сначала косым глазом, потом обыкновенным, «будет устроен в гимнастическом обществе Турнферейн, что в инвалидном переулке. Товарищам, работающим в армии, надлежит за литературой обращаться именно туда, к преподавательнице гимнастики Луизе Крафт». Я вздрогнул и посмотрел на Стамати. Но он не обращал на меня внимания. «Демонстрацию», — продолжал Левин, — «думается, можно бы наметить на послезавтра. Постараемся, чтобы вас поддержали и другие части». Когда мы с Володей вышли на улицу, он с восхищением сказал: «Вот это парень, а! Вот это настоящий подпольщик!» Меня Левин тоже поразил. Образ Кипарисова бледнел и рассыпался. Я пожалел, что за время заседания не вымолвил ни слова. Пожалуй, Левин и не заметил меня. Ничего, все-таки я в центре удивительных событий. Я замечтался до того, что настоящее видел как прошлое, как картинки в журнале «Былое». Я видел, как растет литература, об этом еще не произошедшем выступлении, полемику ученых, письма, комментарии, среди которых мои будущие мемуары занимают не последнее место. Итак, послезавтра. Этот вопрос мы обсуждали с Володей всю дорогу. «Согласится ли рота?» — спросил Стамати, толкая калитку. «Или ограничится взводом?» «За литературой, пожалуй, пойду я», — сказал я, протягивая увольнительные записки часовому, который их наткнул на штык. «Беги, ротный!» задыхаясь, шепнул Стамати и бросился под лестницу в тень. Я замер, не понимая. Навстречу надвигалась фигура, позвякивая шпорами. «Подите-ка сюда!» — медленно произнесла фигура. Я подошел и взял под козырек. Это был поручик Третьяков. Он покачивался, от него несло вином. «Где ночью был? В городе, ваше благородие? Кто разрешил? Вы, ваше благородие?» Третьяков смотрит на меня в упор. Он похлопывает ресницами в некотором недоумении, как гастроном над меню, уже выбравший кролика, но еще не решивший, съесть ли его в тушеном виде или зажарить в сметане с кореньями. Я жду спокойно. Но чем он может оскорбить меня? Болван, я уже слышал, жид тоже слышал, штаны снимал. Я спокоен, я сильнее его. Я явственно ощущаю в себе это новое чувство силы. По-видимому, и Третьяков ощущает ее во мне. Он силится придумать что-нибудь новое, точное, что сразило бы меня наповал. Наконец он говорит: «Вольно определяющийся, вам кланялась мадемуазель Шахова. Мы с ней сегодня побаловались немножко». Он делает циничный жест. «Скотина!» — кричу я на весь двор и замахиваюсь кулаком. Поручик отскакивает и свистит. Из караульного помещения выбегает разводящий. «Взять его!» — кричит поручик. «В темную!» Два солдата ведут меня в карцер. Я слышу, как разводящий защелкивает замок и ставит снаружи часового. В темноте нащупываю скамейку и ложусь на нее, запрокинув руки за голову. Что они сделают со мной? Будут судить? Сошлют в дисциплинарную роту, в штрафной батальон? Расстреляют? Но мне не хочется думать. Удивляясь собственной беспечности, я засыпаю и долго сплю без сновидений, смутно слыша, как часовые сменяют друг друга, топоча сапогами. Я проспал утреннюю зарю, полдник и обед. На моих часах было два, когда я вскочил со скамьи, разбуженный щелканьем замка. Ах, как я хочу есть! Может быть, они решили пытать меня голодом? «Иди в роту!» — крикнул разводящий, открывая дверь. «Ротные дожидают тебя в канцелярии!» Я побежал в роту. Я хотел увидеть поручика сию же минуту. Я задыхался. Я распустил все силы своего мозга. Я решил увенчать свою жизнь безумно героическим поступком. Вот когда подошла моя минута. Сорвать с Третьякова погоны, выволочь его на середину роты и, прежде чем меня арестуют, выкрикнуть зажигательную революционную речь. Может быть, с этого начнется восстание, и наша рота опередит весь гарнизон, и Левин, сидя у себя в подполье, будет восхищаться, и это историческое восстание Одесского гарнизона навсегда будет связано с моим именем. Больше всего я боялся, чтобы это мое решение по дороге не ослабло. Я вспомнил про Катю и почувствовал удвоенный прилив желания разорвать Третьякова. Я вбежал в канцелярию, не постучавшись, не сказавши, как полагается, ваше благородие, дозвольте войти, не щелкнув каблуками, не взявши под козырек. Третьяков поднял голову и улыбнулся. «Поручик!» — крикнул я, задыхаясь от гнева. «Вы бесчестный человек!» «Ну вот еще!» — протянул поручик и с видом крайнего добродушия похлопал меня по животу. «Мы оба погорячились, и хватит! Ну и нервный же вы, коллега Иванов!» Я оторопел. Поручик меж тем усадил меня на стул и сунул мне раскрытый портсигар. «Вы знаете, — говорил он, взгромоздившись на стол и фамильярно болтая ногами в лаковых сапожках, — мне так надоела эта проклятая военная служба. Грязь, грубость, скотство. Сам как-то грубеешь. Разве это обстановка для интеллигентного человека? Возьмем меня. Ведь я мечтаю о сцене. Между нами говоря, у меня находят приличный талант. Вы верно замечали, я иногда даже в казарме, прикидываясь этаким бурбоном, военной косточкой, ну, словом, в духе роли скалозуба. Вы знаете, когда нет возможности играть на сцене, приходится упражняться в жизни, чтобы окончательно не отстать. Я курил одну папиросу за другой. Уже нельзя было и думать о том, чтобы наброситься на Третьякова. Заряд моего бешенства весь расточился в воздухе, как удар боксера, когда его противник ныряет под руку. Я покосился на поручиково лицо со страхом. Неужели он предвидел, что я собирался делать? Мне приходилось читать и слышать про ловкачей-следователей, про жандармов-психологов, которые мягкостью обращения выпытывали у революционеров все их тайны. Я решил молчать, как труп. Но поручик ничего не говорил об организации. Он продолжает болтать всякий вздор, сыплет старыми анекдотами, хватает меня поминутно за руку, признаваясь в любви к Глинтвейну в давнишнем либерализме. «Ты знаешь, — говорил он в припадке дружбы, переходя на «ты», — Милюков, это между нами, конечно, только голова». О, это голова! Безумная мысль мелькнула у меня. Вспыхнула революция, и поручик подлизывается ко мне, как к одному из ее вождей. Но тотчас я посмеялся над собой. Портрет царя по-прежнему висит на стене, издалека доносится пение солдат, разучивающих «Боже, царя храни». Самодержавие прет отовсюду. Так быстро революции не делаются, Сережа. Поручик меж тем с добродушной грубоватостью старого приятеля выталкивает меня из канцелярии, похлопывая по плечу и приговаривая: «А вы скрытный мальчик, нехорошо, скрытный». На что он намекает, черт возьми? Меня окружили друзья, Куриленко отдавливает мне руку, Стамати обнимает меня за талию, как барышню, Колесник хлопотливо расчищает мне место на нарах. Лео протягивает мне бутылку ситро и кусок сала, комбинация, которая у молдаван считается самой лакомой. «Ну что?» — кричит поверх голов Степиков. «Ротный к тебе здорово латался!» Я изумлен. Откуда он знает? Все хохочут. Стамати рассказывает. «Сегодня здесь был знаменитый старикан. Он пришел в полной парадной форме. Красные отвороты, целая куча звезд на груди, под шинелью мундир шталмейстера, баки, прямо чучело гороховое. Третьяков перед ним чуть на колени не бросился. А чучело? Я приехал повидаться с моим внуком Сергеем Ивановым. Позовите-ка его, поручик». А Третьяков совсем запупел. «Ваше превосходительство, — говорит, — вольно определяющийся Иванов мной отпущен в город по своим делам. Ну так передайте ему, — говорит старикан, — что к нему приходил его дед граф Шабельский. И отчего у вас так воняет здесь, поручик?» Мы чуть не полопались со смеху. Вот оно что! Опять дедушки вмешиваются в мою жизнь. Не один, так другой. Я злюсь на графа Матвея Семеновича. Если бы не он, вся моя жизнь с сегодняшнего дня, быть может, потекла бы иначе, чище, возвышенней. «Здорово, генеральский внучок!» — кричит кто-то сзади. Оборачиваюсь. «Бегичка!» В руке у него бритва и осколок зеркала. Он бреется. «Ты откуда взялся? Ты ж бежал!» «Споймали!» — спокойно говорит Бегичка. Я озираюсь. Все помрачнели. «Будет ему теперь компот», — угрюмо шепчет Степиков. Я замечаю возле Бегичка солдата со штыком на поясе, как во время дневальства. Я догадываюсь, караульный. К пойманному дезертиру всегда приставляет караульного, который всюду ходит за ним. «Споймали», — говорит Бегичка, продолжая скрести бритвой подбородок. «В порту». «Думал, кругом все своя братва, грузчики. Да, видно, завелись среди нашего брата предатели. Что же будет теперь с тобой, — говорю я. Никто мне не отвечает, и только взводный Дриженко, проходя в эту минуту мимо нас, бросил Бегичка загадочную фразу: «Чистись, чистись, будешь завтра фигурировать на дворе с голой задницей». Смысл этой фразы разъяснился после вечерней зари, когда, пропев обычные «Боже, царя храни» и молитву, взвод был построен вдоль нар. Дриженко, выйдя перед фронтом, огласил приказ: «Рядовому Бегичка за самовольную отлучку 50 роск». И покуда взводный монотонным голосом дочитывал, приказ этот прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, пулеметных командах. Стамати шептал мне на ухо: «Ты не знал разве? Новое дисциплинарное взыскание, порка, введена высочайшим приказом.